Глава 12. Вторник, 23 октября 2018 года. «Где он?» — спросила Сестеро, едва войдя в полицейское управление. Она производила первичный осмотр квартиры Арасели Арриета, когда ей сообщили об аресте подозреваемого. Айтор оторвался от отчета, который он печатал на компьютере, и повернулся к ней. «В первой камере. Я изучил его историю. Его привлекали за хранение наркотиков, но не за домашнее насилие». Сестеро поставила рюкзак на стол. «Большинство этих ублюдков никогда не привлекают. Еще столько работы. Что за бич общества?» «Пойдем», — бросила она, выйдя в коридор. «А где остальные?» — уточнил Айтор, следуя за ней. «Остались в квартире погибшей. Ищут улики и берут показания у соседей. Весь пол там усыпан битой посудой. Разруха во всей красе». Полицейский, охранявший заключенных, открыл им дверь и вернулся на свой пост. Сестеро сделала вдох и сглотнула. От переполнившей ее ярости у нее сжались челюсти и кулаки. Заметив это, Айтор положил руку ей на плечо и заставил посмотреть ему в глаза. «Аня!» Его лицо было очень серьезным. Он помолчал, и Сестеро поняла, что он беспокоится за нее. «Ты не можешь допрашивать его там». Сестеро сжала губы. Она знала правила. Общаться с задержанными в камерах строго запрещено. Любой допрос или сбор данных должен проводиться в комнате, предназначенной для этой цели. «Давай без церемоний. Задам всего пару вопросов», — сказала Сестеро. Айтор поморщился. Он терпеть не мог отступления от правил. «Не переусердствуй», — предупредил он. Сестеро изобразила улыбку, чтобы успокоить его. Конечно, она не будет заходить слишком далеко. Она бы с радостью проучила ублюдка, который только что убил собственную жену, но она умеет держать себя в руках. И снова привет. Клаустрофобия, которую она ощущала каждый раз. Эти голые стены без окон и крошечное пространство действовали ей на нервы. Ей не хотелось даже думать, как мучительно ей было бы оказаться там взаперти. «Я пойду одна», — сказала она Айтору. Напарник открыл было рот, чтобы возразить, но она не собиралась спорить. «Одна, Айтор, подожди меня снаружи». Задержанный сидел на бетонной скамье, которая одновременно служила и койкой. Опустив голову, уперев локти в колени и спрятав лицо в ладонях. «За что?» — прямо спросила она, не представляясь и не соблюдая протокол. «Это был не я, черт возьми! Как мне это доказать?» — он оторвал руки от лица, залитого слезами. «Ты настоящий мачо, Хосе Мануэль!» Каждое слово, которое Сестеро выплюнула ему в лицо, было пропитано горечью желчи. «Настолько мачо, что тебе нужно уничтожить женщину, чтобы почувствовать себя ее хозяином. Настолько мачо, что ты думал, что можешь снова и снова поднимать на нее руку. Настолько мачо, что тебе нравилось покорять и унижать ее». «Это ошибка!» — воскликнул заключенный, встав на ноги. Сестеро сделала шаг назад. «Я не убивал ее! Я любил ее!» Сержант сжала челюсть. «Твои соседи говорят совсем другое», — бросила она, стараясь не поддаться гневу. «Что произошло сегодня утром?» «Ничего, ничего не случилось!» «Крики, удары, стоны. Я лично подбирала куски посуды, которую ты швырял на пол. Этого тебе мало? У нас есть достаточно свидетелей того, что случилось сегодня в вашем доме». «Кто?» «Игнасия? Эстер? Тонья?» — спросил мужчина с презрением, которое плохо сочеталось с его опустошенным взглядом. «Они ведьмы! Просто гребаные ведьмы!» «Сядь!» — Сестера указала на скамью. Хосе Мануэль посмотрел ей прямо в глаза. «Это был не я!» — пробормотал он, приблизив лицо к лицу детектива. От запаха прокисшего вина Сестеро замутило. «Немедленно сядь!» — потребовала она. Заключенный не думал ее слушаться, и ее кулаки сжались. Что-то подсказывало Сестеро, что если бы допрос вел мужчина, Хосе Мануэль подчинился бы сразу. Словно в доказательство, на его губах начала вырисовываться насмешливая улыбка. Но она тут же растаяла, едва колено Сестеро уперлось ему в промежность. «Сядь, черт возьми!» — бросила детектив, толкнув его. «Ты научишься подчиняться женщине!» «Сестеро!» — Айтор Гоэнага наблюдал за ней через открытое окошко в двери. Заключенный с гримасой боли упал на скамью, зажав пах руками. — Я не убивал ее, — пробормотал он с оскорбленным видом, глядя на Сестеро. — Эти ведьмы лгут! Несмотря на дистанцию между ними, запах дешевого вина снова донесся до детектива, которая считала до трех в попытке успокоиться. — Ты настоящий говнюк! Ты знаешь это? — сказала она, прислонившись спиной к двери. Вместо того, чтобы радоваться, что кто-то вроде Арасели разделил свою жизнь с таким мерзавцем, ты ее убил. И не один раз, а дважды. Сначала ты разрушил ее жизнь, заставляя ее чувствовать себя никчемной, стоило только тебе появиться на пороге. А затем ты вытолкнул ее из окна. Заключенный подобрался и вздернул подбородок. «Хватит тратить на меня время! Иди и найди этого сумасшедшего с тюльпаном! Хочешь, чтобы он еще кого-то угробил, пока ты здесь прохлаждаешься?» Сестеро почувствовала, как каждая мышца в руках напряглась, и, бросившись к заключенному, она схватила его за шею. «Я не прохлаждаюсь, ты, ублюдок!» — встряхнула она его вне себя от ярости. «Я не прохлаждаюсь!» «За что ты ее убил? За что?» Лицо Хосе Мануэля исказилось от ужаса. Запах алкоголя, исходивший из открытого рта, которым он хватал воздух, подпитывал гнев Сестеро. Она сильнее надавила ему на горло. «Ане! Какого хрена ты творишь? Ане!» Распахнув дверь, Айтор схватил Сестеро, пытаясь отцепить ее от заключенного. «Отпусти его!» Сестеро сделала шаг назад. Она чувствовала, что голова вот-вот взорвется. Да что с ней такое? Она в ужасе посмотрела на свои руки. Не появись сейчас Айтор, она могла бы не остановиться вовремя. В июне 1985-го. Прошло не больше месяца с того дня матери. Было жарко. На пороге стояло лето, и на площади начала скапливаться гора дров, которая должна была сгореть через несколько дней, в ночь святого Иоанна Крестителя. Праздник Сан-Хуан, ночь святого Иоанна Крестителя, отмечается в Испании с 23 на 24 июня. В эту ночь традиционно зажигают костры и запускают фейерверки. Малышам, как нас называли те, кто учился в старших классах, не разрешили участвовать в приготовлениях. Но стоило им отвлечься, мы добавили несколько сухих веток, которые нашли в лесу. И так шли дни. Короткие штанишки и многочасовые игры на улице. Наверное, было еще не поздно, когда я позвонил в дверь. Было еще светло. Сложно судить об этом в июне. Когда я ложился спать, небо было еще голубым. Я никогда не забуду улыбку, с которой она встретила меня на пороге. Она буквально светилась. Это был последний раз, когда я видел ее такой счастливой. «Как дела, птенчик? Старшеклассники разрешили тебе помогать им с костром?» Вопрос сопровождался громким поцелуем в щеку и чем-то вроде объятия. Меня смутило ее приветствие. Ведь всего несколько часов назад я видел на кухонной стойке мой подарок на День матери. Конечно же, она его даже не открыла. «Папа вернулся!» Я не мог придумать другой причины для такой радости. Мама засмеялась и взъерошила мне волосы. «Нет, он вернется через несколько недель, но я уверена, что он хотел бы быть здесь сегодня». Я заглянул на кухню. В духовке запекались макароны, мое любимое блюдо. Лошадка по-прежнему была там, нераспакованная. Разноцветные буквы все еще поздравляли маму, которой было безразлично содержимое. «Уверена, что ты голоден. Ты сегодня не обедал», — сказала мама, пригласив меня за стол. Ее ладонь по-прежнему гладила меня по волосам. «Конечно же, я был голоден и, конечно же, не обедал». Это случалось только, когда она приносила мне бутерброд в школу, но с каждым разом это происходило все реже и реже. К счастью, мои друзья делились своими бутербродами со мной. Так мне удавалось хоть немного обмануть желудок. «Иди, помой руки, а я положу еды», — сказала она, открыв духовку. От аромата жареного сыра у меня потекли слюнки. Я подбежал к раковине, и даже холодная вода не остудила мою эйфорию. Я чувствовал себя счастливым, меня любили и ценили. Не могу сказать, что это было совершенно новое ощущение, но я не испытывал его слишком долго. «Как дела в школе?» — спросила она, как только я вернулся к столу. Я запихнул макароны в рот. Они были вкусными, а золотой сыр — хрустящим. Именно так, как мне нравилось. Теперь мне все равно, но тогда я верил, что это деликатес, достойный короля. «Отлично! Мы устроили рынок в классе. У меня была рыбная лавка. Я продавал кальмаров, сардины, мидии и треску. И лангустинов. Правда, Мария сказала, что это креветки, потому что они очень маленькие. Как интересно! А кто покупал?» «Все остальные. Мы всю неделю рисовали и вырезали из бумаги деньги, а также все, что продавали. Я сделал сардины, груши и монеты по 25 песет». Мама внимательно слушала меня и кивала головой, не теряя привычного блеска в глазах. Но все же мой подарок остался нетронутым. Мне было больно видеть подарок с пожеланиями счастливого дня матери, забытым над раковиной. «У меня есть для тебя новость», — вдруг сказала она. Ее улыбка стала еще ярче, все лицо осветилось. «У тебя будет братик или сестричка?» Я не сразу нашелся с ответом. Мне представилось, как крохотное безволосое существо ползает по дому и забирается мне на ноги. Понравилась ли мне эта идея? Скорее, да, хотя я не особо об этом задумывался. «И кто это будет, мальчик или девочка?» «Не знаю. Ты за кого?» Я пожал плечами. Мне было все равно. «Девочка», — сказал я, когда понял, что она ждет ответа. «Я тоже хочу девочку», — призналась мама, поглаживая живот. «А твой отец хочет мальчика». Ему рассказали об этом сегодня днем по радиосвязи, и он был очень счастлив. Я представил большое оранжевое солнце, нависшее над спокойным морем. На его фоне вырисовывался силуэт корабля. Там, на палубе, был мой отец. Он руководил своей командой, которая тянула сети, полные серебристых отблесков. Словно по волшебству, волны принесли ему новости, и я был уверен, что в эту ночь они поднимут бокалы хорошего вина, чтобы отпраздновать. «Она пойдет в мою школу?» — спросил я. Я всегда немного завидовал тем, у кого были младшие братья или сестры, которых нужно было защищать, если их кто-то обижал. «Конечно. Ты будешь ее оберегать?» С этого вечера мама вела себя так, будто знала, что родится девочка, так что все мы привыкли говорить о будущем младенце в женском роде. «Никто никогда не причинит ей вреда», — пообещал я. Мне нравилось, что у меня внезапно появилась важная миссия в семье. «Вот и славно», — заключила мама и, забрав мою тарелку, поцеловала меня. Тарелка была такой чистой, будто ее только что достали из шкафа. Мы собирались перейти к десерту, когда в дверь позвонили. Это была Гаита, соседка сверху. Она была той особой соседкой, к которой всегда обращаешься, когда тебе что-то нужно. Сколько раз я оставался у нее дома, когда был маленьким, а моим родителям нужно было уйти. Невозможно сосчитать. «Поздравляю, дорогая! Какая радость!» Я узнал ее голос, едва мама открыла дверь. «На каком ты месяце?» «О, этот маленький животик, который уже начинает расти!» «Уже? Мне кажется, что до сих пор еще не видно. 3,5 месяца. Что у тебя там, бисквит? Заходи, заходи, не стой в дверях!» Гоита села за стол с нами, и первые минуты прошли за поздравлениями. Потом они обе встали и оставили меня наедине с бисквитом. Он был вкусным, как и все то, что готовила наша соседка. «А вот здесь, рядом с батареей, я поставлю колыбель», — услышал я чуть издалека. «Да-да, держи в тепле. Я отдам тебе одеяло, которое принадлежало моим детям. Нельзя переохлаждаться. Есть свои минусы родиться в декабре. Она будет одна из самых младших в классе». Малыши, чувствуя во рту сладость пирога, я мысленно перенесся на школьный двор. Нетрудно было представить, как старшие дети задирают младших. Но с моей сестренкой этого не случится. Я позабочусь, чтобы все ее уважали. Никто не посмел бы отобрать еду или мяч у ребенка со старшими братьями или сестрами. «Нужно будет поставить батарею в ванной. У тебя так же холодно там?» Гоита и мама продолжали свой маршрут по квартире. Тут одно, там другое. Помню, как странно было слышать об отоплении в то время, как мы распахнули окна, чтобы бороться с жарой. Печи, кроватки, коляски и детские бутылочки. Мир в нашем доме только что изменился. Я помню, что у меня немного кружилась голова от грядущих изменений, но это было приятное волнение. То самое, которое мама излучала каждой клеточкой. Мне нравилось видеть ее такой счастливой.